Глава 8. Вписки, концерты и первая встреча с Трентом Резнером. Из-за того, что по телеку шла программа «Стена», сидеть в эфире было не очень прикольно, потому что ты не мог ставить свои любимые клипы, а должен был просто общаться в чате во время прямоэфирного шоу, в котором была задействована большая часть канала. Как по мне, так самая важная часть была именно в том, что можно было общаться с новыми людьми и, конечно, делать свои плейлисты. Как модный диджей на каком-нибудь американском радио в 60-е. У меня среди зрителей было немало друзей, которые постоянно приходили на мои эфиры, и мы обсуждали с ними совершенно разные темы. Люди, кстати, в чат писали очень крутые. Тогда только ВК появилось, и такого количества общения в интернете еще не было, а A1 был лучшим местом для общения. Хорошо помню, что очень хотел пойти на концерты группы «Металлика», которая должна была выступать вместе с группой «Хим» на большой арене Лужников. 18 июля. Билет стоил довольно много бабла по тем временам, а бабла у обычного ведущего A1 не было. Как я и говорил, мы тогда не вели корпоративов и работали фактически за процент донатов из чата. Я, конечно, рассказал в чате о том, что у меня вряд ли получится пойти на концерт, и сразу же про это забыл. Кстати, о «Металлике». Первый раз Хэтфилд и компания приезжали в Москву в 1991 году. Это был огромный фестиваль «Монстры рока» в Тушино. Я тогда был мелким и даже не помышлял о том, чтобы на него попасть. 2007 год стал первым приездом «Металлики» в Россию за 16 лет. То есть группа по факту должна была приехать сюда впервые, потому что за 16 лет произошло столько всего, что это, по сути, была другая страна. Помню, я тогда очень расстроился, что у нас нет вписок на концерты, а я еще и в чате сидел на вечернем эфире. И вот в день концерта я, как обычно, приезжаю в офис к 10 утра, а на ресепшене меня ждет письмо. Очень жалею, что я его не сохранил. Мне написала какая-то девочка, которая постоянно писала мне в чат. Она увидела, что я очень хочу попасть на концерт «Металлика», и прислала мне билет. Представляете, это был один из самых крутых подарков от поклонников в те годы. Я тут же начал прозванивать ведущих, пытаясь договориться, чтобы меня подменили в эфире. По-моему, либо Миха, либо Таше согласились посидеть за меня. Я рассказал обо всем Виктору Логачеву, и он такой: «Ну, что сказать, езжай». О, это было фееричное мероприятие и самый большой концерт для меня в те годы. Если Линкин Парк собрали Олимпийский, то это был стадион Лужники. 70 тысяч зрителей собрались, чтобы послушать «Металлику» и, наверное, «Хим» на разогреве. Хотя, если честно, они там были не очень в тему. Более того, на концерте показывали первые несколько серий нового сериала «Металлопокалипсис», который потом шел на телеканале «2×2». Канал запустили 1 апреля 2007 года, и он для многих тоже является культовым. «Металлика» выступала 2,5 часа и отыграла практически все свои главные хиты, сделав упор на классики 80-х и начале 90-х. Это было просто невероятно. Столько людей метал-концерты в нашей стране за 15 лет не собирали. Вот вы скажете: «Сережка, отчего у тебя вписки на концерт «Металлика» не было? Ты же работал на главном рок-канале 2007 года». Не было, друзья. Квота, выделяемая на канал, быстро разбиралась с начальством и партнерами. А если нам что-то и перепадало, то точно не на «Металлику» и другие крупники. Лучший способ попасть на концерт — это сделать интервью с артистом и получить вписки от организатора. Собственно, так я и побывал на концертах Deftones, Soulfly, Танзвуд, Chimera, The 69 Eyes и еще десятков разных коллективов, просто вписываясь в разные интервью. На большие шоу попасть было сложно, но очень хотелось. Скажем, в 2011 году, во время приезда группы «Рамштайн» в Москву, это был концерт в Олимпийском, я просто подошел к служебному входу, встретил своих корешей, техников, которые отвечали за пиротехнику «Рамштайн», и попросил их провести меня на концерт. Они мне: «Говно вопрос». Вынесли мне еще одну куртку техника, я ее надел и просто прошел вместе с ними за сцену. Крутой концерт «Рамштайн», кстати, был. Помню, что зал своим огнем они тогда прогрели не слабо. Что касается концертов 2007 года, казалось бы, ну, куда еще круче. Линкин Парк, My Chemical Romance, Металлика впервые за 16 лет и куча концертов групп второй величины, которые практически постоянно выступали в небольших клубах. Но оказалось, что есть куда. Концертное агентство «Мельница», храни Господь этих ребят, решили привести в августе группу Nine Inch Nails с Трентом Резнером во главе. Nine Inch Nails, или «Девятидюймовые гвозди», индастриал-рок группа, которая была создана в 1988 году в городе Кливленд. Именно Трент является единственным постоянным участником группы и сам пишет музыку и тексты для песен. После записи очередного альбома Резнер, как правило, привлекает музыкантов, с которыми отправляется в концертное турне в поддержку пластинки. Этот концертный состав существует отдельно от Nine Inch Nails в студии. На сцене NIN часто используют для сопровождения своих выступлений эффектные визуальные элементы, часто достигающие апогея в разрушении музыкантами своих инструментов. Для меня Nine Inch Nails в 2007 были номером один. Я перешел на их творчество с Мэнсона, которого Трент Резнер, кстати, первое время продюсировал. Я постоянно слушал музыку Трента и вдохновлялся его творчеством. На самом деле, в тандеме с Мэнсоном они заходили еще лучше. Я их как-то друг без друга не представлял. Помню, что моим любимым клипом тех времен у Nine Inch Nails был Perfect Drug. Я часто начинал с него свои эфиры, чтобы поймать вайб на одной из фотосессий группы Invictiva в 2007-м. Фотограф попросил поставить меня любимую группу, и я весь вечер крутил в студии разные версии Perfect Drug. Мне очень нравился клип на песню I'm Afraid of Americans, которую он записал вместе с Дэвидом Боуи. В какой-то момент моя любовь к группе разрослась до такой степени, что я набил себе татуировку с логотипом Nine Inch Nails. Так что приезд Резнера в Москву был для меня самым важным, как я думал тогда, событием 2007 года. Когда я узнал о приезде гвоздей в Москву, я твердо решил взять у Трента интервью или хотя бы познакомиться с ним лично. Помню, как ждал ответа по интервью до самого 1 августа и даже освободил эфирное время. Вот ко мне подходит Виктор Логачев и говорит: «Интервью буду брать я. Напиши мне вопросы». В итоге он взял только часть из них, но этого было достаточно. А я такой: «Витя, я должен ехать с тобой». «А что ты там будешь делать?» «Да что угодно». Я пошел в комнату операторов и взял у них фотоаппарат, вернулся к Логачёву и говорю: «Вот, смотри, снимать буду». А он мне: «Так ты же не умеешь». В итоге я сказал ему, что усиленно буду делать вид, что шарю в этом. Я напросился на интервью и поехал в Лужники с нашей съемочной группой. Взял с собой несколько лицензионных дисков, которые нам на канал прислал лейбл. Кажется, тогда ими занимался «Союз». В 2007-м у Nine Inch Nails вышел новый концептуальный альбом Year Zero. По словам самого Трента, это антиутопия, которая станет реальностью в году Zero, если вектор американской внутренней и внешней политики будет направлен в ту же сторону, что и сейчас. Тогда, если что, президентом США был Джордж Буш, против которого все протестовали. Так называемым нулевым годом, по мнению Трента, был 2022. Возможно, в чем-то он был прав тогда. Как сейчас помню, у меня есть диск Year Zero, на обложке которого огромная рука в небе, а на развороте руки в одной пистолет-пулемет, а в другой — католическая Библия. Кстати, Трент был настолько упоротым, что всегда лично контролировал все обложки, которые выходили в разных странах. Я слышал, что без его ведома в печать ничего не отдавали, поэтому у меня в руках был одобренный им релиз. На крупные концерты мы тогда ездили на нашем брендированном минивэне с водителем, который работал у нас в штате. Иногда он просто ездил на концерт в Москве, а иногда ему приходилось ездить на разные фестивали. Короче, мы сели в машину и отправились в Лужники. Это был прекрасный августовский день. Так как погода была теплой, мы решили взять интервью прямо на газоне рядом с Лужниками. Там отличный вид открывался. Трент Резнер в 2007-м серьезно сменил имидж. Раньше он выглядел буквально как в 2007-м. Длинные черные волосы, бледное, вытянутое лицо, классический индастриал год. Именно эту субкультуру я в 2007-м и представлял на Эйван. В какой-то момент в его жизни что-то поменялось, он начал плотно заниматься в спортзале, коротко постригся и теперь выглядел как тот же год, который недавно дембельнулся из армии. Забавно было то, что мы явно были с ним похожи. Если бы у него были длинные волосы, то мы смотрелись бы как два брата. До сих пор у меня есть фотка с Трентом и Логачевым. В какой-то момент я попросил вырезать Логачева с этой фотографии, чтобы добиться нужной экспозиции, и Витя до сих пор мне это припоминает при встрече. А я ему припоминаю, что интервью брал не я. Интервью, кстати, тоже получилось крутым. Виктор Логачев. Что ты думаешь о состоянии современной музыкальной индустрии и что ее ждет в будущем? Трент Резнер. Она находится в интересной стадии сейчас. Лейблы в конечном итоге диктуют свои условия. Совсем не просто быть музыкантом в наше время. Я сейчас выпускаюсь на мейджор-лейбле, а лейбл занимается бизнесом. И моя роль, как музыканта, быть уверенным в том, что я не иду ни на какие компромиссы. И моя музыка остается такой, какой я хочу. Что лейбл никак не может навредить. Что лейбл не пытается идти на ухищрение, изменяя мою музыку, чтобы люди лучше покупали ее. В начале моей карьеры мне приходилось очень нелегко отстаивать это. Что бы ни случилось, в ближайшие пару лет, как бы все это ни переменилось, возможно, это будет только к лучшему. В любом случае, старая система уже сломана. Так или иначе, попав в мейджор-лейбл, артист не получает много денег. Виктор Логачев. Но что-то он все-таки имеет. Если завтра музыка станет бесплатной, то как ты видишь свое место в этой системе? Трент Резнер. Большинство людей сейчас воруют музыку и считают это абсолютно нормальным. С другой стороны, лейблы занимаются тем же самым. Они грабят музыкантов. Я могу выступать и зарабатывать деньги концертами. Или с продажи той же атрибутики. Если кто-то ворует, ну и пусть ворует. Я все равно буду заниматься музыкой. И уж я-то смогу себя прокормить своими выступлениями. Виктор Логачев. По поводу твоего последнего альбома «Year Zero», ты действительно веришь, что все твои пророчества сбудутся? Трент Резнер. А это уже происходит сейчас в Америке. У власти преступники. Правительство заполонил криминал. Администрация не считается с людьми, им плевать на наше мнение. Нарушаются права человека. Правительство манипулирует законом, через СМИ ведется откровенная пропаганда. Тот путь, который сейчас избрала Америка, вредит всей планете. Вредит экологии, населению нашей страны, а также населению других стран. Они диктуют миру свои условия. Их действия постыдны. Когда я создавал эту запись, то хотел прокомментировать все это. Я хотел выплеснуть весь свой гнев и описать то место, которое я сейчас вижу на месте Америки. Мне, конечно же, не хотелось бы, чтобы это все сбылось, как и любому нормальному человеку. Увы, это так. Виктор Логачев. Какой из твоих альбомов является самым любимым? Трент Резнер. Время идет, и я горд за все, что сделал. Каждый раз, выпуская новый альбом, я считал на тот момент его лучшим. Я считал себя совершенным и как личность, и как музыкант. А сейчас, оглядываясь назад, вижу, что я уже не тот человек, который записывал Pretty Hate Machine. Во мне осталась, конечно, частичка того Трента, но я ведь во многом изменился. Я переслушиваю иногда свои старые работы и замечаю те вещи, которые я бы переделал сейчас. Виктор Логачев. Давай представим, что ты отправляешься в будущее, и у тебя есть возможность взять только одну запись. Что ты возьмешь с собой? Трент Резнер. Долгое время для меня главной записью была «The Wall» от Pink Floyd. Затем альбом Дэвида Боуи «Лау». Со временем я менялся, менялись и мои предпочтения. Альбом Radiohead «Kid A» произвел на меня огромнейшее впечатление. Виктор Логачев. Ты много путешествуешь? Какая страна твоя любимая? Где, как ты думаешь, можно остаться и чувствовать себя счастливым? Трент Резнер. Даже и не знаю, как сказать. Сейчас я живу в Лос-Анджелесе, который раньше ненавидел. Но я переехал туда, потому что там живет много моих друзей, близких, и слишком много дел у меня в Лос-Анджелесе. Я решил попробовать и остаться жить. Я понял, что на самом деле нет такого места, где я мог бы поселиться на долгое время, не вылезая. Я ехал в Лос-Анджелес с мыслью о том, что люди там полны дерьма, и там действительно полно дерьмового народу. Но ты знаешь, все зависит от тебя в первую очередь. Я думаю, что сейчас я должен жить в Америке. Мне иногда очень хочется уехать, потому что мне, как и любому нормальному человеку, противно то, что сейчас происходит в США. Но если я уеду, то получится, что я как бы убегаю от проблемы, а не пытаюсь ее решить. Я долгое время жил в Новом Орлеане. Я видел, как администрация Джорджа Буша испоганила этот город. Но это, наверное, единственное место, где я чувствую себя как дома. Я живу в Лос-Анджелесе последние 2-3 года. В Новом Орлеане я провел около 14 лет своей жизни. Я люблю это место. Это очень необычный и волшебный город. Виктор Логачев. Я знаю, ты дружишь с Дэвидом Линчем, работал с Оливером Стоуном. Планируешь ли ты в ближайшее время работу в кинематографе? Может быть, какой-то кинопроект, связанный с твоим новым альбомом? Трент Резнер. Да, мы сейчас работаем над одной вещью. Перед отъездом вот как раз работали. Мы пытаемся создать телесериал. Я искал, где бы использовать тему Year Zero. Это практически главная вещь, над которой я работаю сейчас. Пишу, придумываю. Не продюсирую, а работаю над творческой частью. Над этим проектом также работает очень известный продюсер. Это весело и очень интересно. Не знаю, правда, выйдет ли что-то из этого в конечном итоге. Виктор Логачев. О промоушене твоего нового альбома Year Zero. Это все грандиозная работа. Твоя идея или над ней работала целая команда людей? Трент Резнер. Что конкретно случилось? Я написал альбом, написал большую часть музыки этого альбома. Мне стало скучно после записи предыдущего альбома «This Teeth». Нужно было придумать что-то новое. Я вдохновился, попробовал эту идею. Я был очень разгневан, взбешен тем, что происходит в Америке. Я хотел прокомментировать ситуацию, не упоминая имени Джорджа Буша. И в качестве эксперимента я написал историю о том, что будет происходить здесь через 15 лет. А при таких раскладах это действительно может произойти. Я экспериментировал, сочиняя песни от имени людей, которые жили бы в этом мире. Я сделал запись. Следующей проблемой было то, как найти путь, чтобы рассказать эту историю, донести до людей мысль, стоящую за этой самой записью. Итак, я долго размышлял, как поделиться этой историей. Я думал о том, чтобы сделать сайт или текст на листовках. Я думал, например, даже о комиксах, говорил об этом с разными людьми. И я нашел людей, которые продвигали фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». Мне показалось очень интересным, как они рекламировали этот фильм. Я рассказал, что, в общем, я хочу не чтобы они не делали маркетинг чего-то. Я хочу рассказать историю. Чтобы она была реальной, чтобы она цепляла, чтобы не было границы между вымыслом и реальностью. И мой арт-директор придумал, как мы будем выкладывать эти фрагменты в интернет. Я хочу сказать, что я боялся, что это будет выглядеть как маркетинг, реклама. Я хотел, чтобы в этом была художественная ценность, а не просто, чтобы это подталкивало к покупке CD. Я не рассказывал об этом рекорд-лейблу, я заплатил за все сам. Я хотел, чтобы это сработало, но не знал этого наверняка. Я пытался объяснить людям, что творится в мире, хоть это и звучало безумно. По-моему, у меня получилось. Виктор Логачев. Ты доволен результатами проделанной колоссальной работы над альбомом Year Zero и его промоушеном? Трент Резнер. Я горжусь результатом. Главное то, что люди поняли, что я хотел сказать альбомом Year Zero. Для меня не важен финансовый вопрос, и результаты продаж меня не интересуют. А рекорд-лейбл интересует лишь то, как продается пластинка, как продаются рингтоны, но это не то, что нужно мне. Я хочу, чтобы люди услышали меня, прислушались к моим словам, и я думаю, что мне это удалось. Я могу сказать, что счастлив. Мир, который я создал на альбоме Year Zero, я хочу показать людям посредством кино, посредством телевидения, потому что телевидение — это самое сильное средство по воздействию на людей. Я хочу создать теленовеллу, это будет очень серьезное кино, уж поверьте. Виктор Логачев, давай поговорим о новой музыке, новых музыкантах, новых именах. Ты можешь отметить кого-то из молодых? Что, например, сейчас в твоем айподе? Трент Резнер. Новая музыка? Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, то первое, что я вспоминаю, — это Erasure. Я слушаю много разной музыки. Magnetic Fields, например, но это не новая группа. Эй, Фред, что сейчас слушаю из нового? Ты не помнишь? Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я ничего не могу вспомнить. Ну, Kings of Leon, вроде бы ничего. Queens of the Stone Age тоже не новые, но крутые. Виктор Логачев. Сейчас многие музыканты делают совместные проекты. Можем ли мы ожидать каких-либо подобных проектов от Трент Резнера? Может быть, с какими-то хип-хоп-артистами, например? Трент Резнер. Я думал спродюсировать пару чьих-нибудь песен, спеть чьи-нибудь темы или чтобы кто-то спел мои. Есть много хороших людей, которых я уважаю и которые согласились бы с этой идеей. Но на самом деле мне лучше одному. И последние несколько лет студия для меня — это личное место, где я начинаю чувствовать себя некомфортно, если кто-то там появляется. Хип-хоп? Ну, не знаю. Я вот недавно работал со своим другом из Новой Зеландии. Сол Уильямс его зовут. Вот недавно закончили запись. Я записал хорошую композицию, спродюсировал ее. Вышло довольно хорошо. Я очень уважаю его как музыканта, поэта и рэпера. Его творчество очень близко мне. Виктор Логачев, ты успел посмотреть Москву? Как тебе люди, архитектура этого города? Трент Резнер, мы прилетели вчера, успели погулять, посмотреть Красную площадь. Это великолепно, конечно. Я не знал, честно говоря, чего ожидать от России. То, что я увидел, отличается от того, что я слышал об этой стране. Вот это место, где мы сейчас находимся, тоже красивое, и я думаю, оно имеет свою историю. Москва совсем не похожа на американские города. Да-да, там все заполонили новые здания, яркие вывески. Виктор Логачев. Я слышал, что ты по образованию инженер, это правда? Трент Резнер. Ну, почти. Я не доучился, бросил. Не получил диплом. Виктор Логачев. Это как-то помогло тебе в жизни? Трент Резнер. Нет, я не думаю, что мне это пригодилось. Я всегда больше разбирался в музыке и в математике. Я вырос в маленьком городе, где то, что ты разбираешься в музыке, ничего не значит. Этим ты не заплатишь за квартиру и не купишь еду. Вот я и пошел в университет, чтобы зарабатывать на жизнь. Строить приличную карьеру. Я чувствовал, что мне неплохо удается дизайн, и я пошел в область компьютерной инженерии. Через год я понял, что все это время я общаюсь с людьми, у которых голова забита только высшей математикой, а мне это не особо интересно. То есть я могу этим заниматься, но не люблю. А эти ребята еще как любят. И тут вдруг меня осенило, что я должен делать то, что я люблю. И тогда я решил достичь чего-то в этой жизни музыкой. А если не получится, то, по крайней мере, я попытаюсь, а не пойду по пути, который даст мне стабильность в жизни, но убьет мою душу. Вот у меня все получилось. Все интервью Логачева и Трент Резнер я, находясь в шоке, бегал вокруг них, держа в руках фотоаппарат и постоянно нажимая на кнопку съемки, хотя в нем даже не было флешки. До сих пор не помню, почему. Это изначально так задумывалось или я просто забыл ее. В любом случае, в тот день я находился в состоянии эффекта, и думать о таких вещах мне было не с руки. Когда интервью закончилось, я попросил сделать несколько фотографий и передал ему диски Year Zero. Резнер посмотрел на них и спросил, что это. И мы такие, ну, как бы твой альбом Year Zero, а он... Я не помню, чтобы я выпускал такой альбом. С этим вот артом. Это, конечно, было максимально забавно, потому что диски абсолютно точно прислал лейбл. То есть они были лицензионными. Получается, либо Трент Резнер что-то проебал, либо лейбл не советовался с менеджментом группы. Трент тут же смягчился и заявил, что он не против, если его музыку слушают бесплатно. Типа, берите все из интернета, если хотите, бла-бла-бла. У него в те годы такой вайб был. Надоели ему лейблы, которые бабок не доплачивают и не делают промо. И он пошел против системы. Тогда интернет уже отлично работал и был довольно быстрым. Появились разные MySpace, Facebook и так далее. Короче, уже в те годы было ясно, что будущее музыкальных групп за интернетом. И он с легкой руки разрешил людям слушать его треки бесплатно. Отдав менеджеру диски, чтобы подписать их потом, он пригласил нас пройти с ним за кулисы, где мы еще делали какие-то досъемки. После этого мы с ним еще поболтали о том, как он видит будущее тяжелой музыки в мире, и я оставил его в покое готовиться к концерту. Через какое-то время пришел менеджер с подписанными дисками, и я прямо с ними в руках, без рюкзака, пошел в зал, где уже начинался концерт Nine Inch Nails. Я настолько круто поймал настроение концерта, что в какой-то момент запрыгнул в слэм под песню «Mr. Self-Destruct», где чуть не потерял диски, которые повыпадали у меня из рук. Концерт, кстати, был максимально крут. Трент Резнер всегда был мастером визуализации и шоу. Уже в 2007-м свет на его концертах был лучшим среди рок-музыкантов. Помню, как пустил слезу на песне «Hurt», которой завершался концерт. Потому что до конца не мог поверить в то, что это вообще со мной происходит. Думаю, многие не могли в это поверить. А Трент, кстати, больше в Россию с концертами не приезжал. Должен был приехать в 2014, но в итоге отменил выступление в связи с ситуацией в Украине.